Понимание новости, неожиданности, невероятности, как ведущих черт анекдота, органично входит и в определение жанра, данное в энциклопедическом лексиконе Плюшара. Статья Никитенко. Краткий рассказ какого-нибудь происшествия, замечательного по своей необычности, новости или неожиданности. Выделив неожиданность, даже невероятность случая, лежащего в основе анекдота, Никитенко подчеркивает, что с особой силой данная тенденция реализуется в финале текстов. Главнейшие черты хорошо рассказанного анекдота – суть краткость, легкость и искусство сберегать силу или основную идею его к концу и заключить он и чем-нибудь разительным и неожиданным. Попытаемся сейчас немного раскрыть и развернуть это краткое определение. Итак, в центре анекдота находится странное, неожиданное, откровенно нелепое событие, выпадающее из повседневного течения жизни. Причем его нелепость нарастает и полностью разрешается лишь в бурном, остром финале. Более того, анекдот строится не просто на невероятном событии, а на событии, принципиально не совпадающем с читательскими или слушательскими ожиданиями. Иначе говоря, внутренняя антиномичность, несовпадение прогноза с результатом, преподнесение откровенной небывальщины как самой очевидной реальности и определяют в главном суть той эстетической игры, на которой строится анекдот. Причем подача художественного вымысла, или во всяком случае события достаточно невероятного, не просто работает под действительность, ибо необычность и даже нелепость не скрыты, не затушеваны, а подчеркнуты, выделены. Это и есть то главное, что определяет феномен анекдота. Хотя сфера бытования жанра устная, анекдот, тем не менее, представляет собой особый вид словесного искусства, по выражению Гроссмана. Он, несомненно, литературен. Жанр демонстративно играет под действительность. Ибо на самом деле тексты, создававшиеся по канонам анекдота, ни в коей мере не могут быть с этой действительностью отождествлены. Как подметил Вацуро, в анекдоте главный интерес переносится с фактической на психологическую достоверность событий. Но анекдот — это не только и не просто игра. Он важен и интересен, как своеобразная летопись времени. Живая, необычайно колоритная, психологически достоверная, в лучших своих образцах доставляющая чисто эстетическое наслаждение. Выше уже говорилось о роли финала в анекдоте, то есть о том, что принято называть его пуантом или острием. Однако часто финал анекдота не просто неожидан, но во многом и непредсказуем. Осознанно непредсказуем. В этом суть жанра. Так что в некотором смысле постижение анекдота можно сравнить с чтением захватывающего детектива. И даже зачастую вроде бы отделен от основного текста, как бы не вытекает из него, противоречит ему, изнутри взрывая сюжет, заставляя его играть и искриться. Так в рассказе Цицианова об огромных пчелах, размером с воробья, живущих в обыкновенных ульях. Завершающая реплика: «У нас в Грузии отговорок нет, хоть тресни да полезай», фактически не завершает основное развитие действия, а спорит с ним, переворачивает его, кардинально смещает акценты, и только тогда весь рассказ приобретает остроту, вырастает из рядового случая похвальбы и обычного бытового эпизода в подлинно художественный текст. Именно заключительная реплика цициановского остроумного вымысла, формулировка Александра Сергеевича Пушкина, до конца убеждает, что рассказчик, говоря о диковинных пчелах, отнюдь не стремится ввести в заблуждение. Он играет, импровизирует, творит, имея в виду произвести чисто эстетический эффект. В этом смысле финал текста отрицает все предыдущее изложение, строившиеся, как обычные случаи похвальбы, отрицает стереотип читательского, а точнее слушательского восприятия и придает всему рассказу особую остроту и прелесть, вводя его в атмосферу подлинного творчества. Петр Андреевич Вяземский как-то заметил, что француз, разрушая политические институты, не забудет остроумного слова, сказанного 100 лет назад.